Какая-то мысль, видимо, сильно восхитила Элвина, и он весело захихикал. «Хе-хе, я вроде бы только что сказал, что честь быть съеденным заслужит не только один стоик, но и его наследники. На эту тему, помнится, недавно шел жаркий спор. Вопрос вот в чем», — продолжал Элвин, изо всех сил стараясь сохранить серьезное лицо. «Кого считать наследником стоика обширного? Дорогой наследник, поднимите, пожалуйста, руку». Как ни странно, сопляк тут же спрятал руки за спину. Он постарался укрыться за широкой спиной Письедуха Тугодума и внимательнейшим образом принялся разглядывать свои, окованные бронзой, чтобы легаться побольнее, сандалии, как будто не расслышал вопроса. Икинг вздохнул. Он влез на скамейку, чтобы все его видели. «Я!» – громко сказал Икинг, кровожадный карасик третий. «Я наследник стоика обширного!» Губы стоика расползлись в гордой улыбке. Отбросы общества принялись удивленно шептаться. Икинг, конечно, не понимал отбросовского языка, но догадался о смысле этих слов. «Неужели этот тощий недомерок и есть наследный принц лохматых хулиганов?» Два могучих отброса подняли Икинга со скамейки и поставили рядом со стоиком обширным. Элвин взмахнул штормосаблей. Меч стал продолжением его руки, подобно тому, как рог Нарвала – продолжение его носа. «Как будто всегда здесь был, правда?» – похвастался Элвин. На узоре из молний заиграли солнечные лучи. Элвин легонько коснулся лезвия пальцем, и на палубу тотчас же капнула кровь. «Острый, что надо! Дело и секунды не займет», – пообещал Элвин Вероломный и шагнул к Икингу.